Стоило ей только вспомнить о его грубости в первую брачную ночь, о жестокости, с которой он отнимал изумруд, о его прелюбодеянии с наглой Федосьей и таинственной Зубейдой, да, наверное, и с другими, как обида, горечь, ревность поднимались из темных глубин ее души и захлестывали девушку целиком, вытесняя то хорошее, что зарождалось у нее к Максиму. Любаша говорила сама себе, что она, наверное, слишком самолюбива, что другие женщины терпят от мужей гораздо худшие обиды, но ничего не могла с собой поделать, не могла унять свою страдающую гордость. Однако надо было жить дальше и привыкать к этой новой жизни. Теперь, когда Максим ее нашел и спас от разбойников, Любаша не могла допустить грех неблагодарности и снова попытаться уйти от мужа. Впрочем, даже если бы она этого очень захотела, ей вряд ли удалось бы где-то скрыться от князя Раздольского, ибо государь первый вернет ее мужу, а уж о других и говорить не приходится. Свое привыкание к новой жизни в Раздолье Любаша начала с того, что принялась ухаживать за раненными и наводить в доме и дворе порядок, пошатнувшийся за месяцы отсутствия хозяев. Теперь, имея навык монастырского послушания, она очень быстро назначила обязанности каждому из слуг и стала ежедневно проверять их исполнение. Лекаря Назара, а также Груню и Василису, Любаша взяла себе в помощники по уходу за ранеными. Уже через 3 дня хозяйский присмотр дал результаты. Дом заблестел чистотой, дворовые постройки были отремонтированы, забор подправлен, двор очищен от мусора и бурьяна, в кладовых обновлены съестные припасы. Теперь во дворе было развешано выстиранное белье, на летнем солнышке проветривалась зимняя одежда из сундуков, выбивались перины. Слуги, привыкшие в отсутствие хозяев питаться кое-как в сухомятку, весьма обрадовались, что молодая боярыня стала самолично наведываться в поварню и заставлять повара и кухарку каждый день готовить горячую пищу на всю челядь, чтобы даже в постные дни был приварок, пусть из одних лишь овощей и крупы, но густой. Любаша, утомляя себя домашними трудами, старалась не думать о будущем, в котором ей предстояло принять слишком много сложных решений. Но как ни отгораживалась она от беспокойных мыслей, что были связаны с Максимом, они все время преследовали ее и всплывали в разговорах. Особенно часто князя Раздольского вспоминал его верный оружничий. Даже в первые дни, когда Родиону еще было очень плохо, и рана его грозила воспалиться, он все время только и бредил о том, что должен быть рядом с князем, тревожился, что Максим Данилович сейчас в опасности. Любаша, слушая Родиона, невольно начинала проникаться той же тревогой. Но через 3 дня Родиону полегчало, и Любаша, возблагодарив Бога, села возле раненного и, помогая ему выпить отвар мяты, сказала: «Жаль, что я не такая знахарка, какой была твоя мать. Будь Пелагея Кондратьевна жива, она бы тебя вылечила быстрее, чем я. Хорошо, что у Назара тоже есть целебная мазь. Да и у тебя самого на поясе оказалась коробочка с бальзамом. Это тот бальзам, который мне дала твоя подруга Елизавета, когда холопы Галтеева меня избили». Любаше показалось, что при упоминании о Лизе лицо Родиона словно бы просветлело. Она и раньше замечала, какие пристальные взгляды бросает оружничий на ее подругу, и теперь не удержалась от вопроса: «А правда ли, что это вы с Лизой обнаружили сговор Игната и Ульяны? Расскажи, как все получилось». Родион начал рассказывать, но тут Любаша спохватилась, что раненному, пожалуй, не следует много говорить, и остановила его. «Ладно, довольно, ты устаешь от беседы. Выпей вот еще молока с медом». Она помолчала, придерживая перед ним чашку. «А ведь это я вам с Лизой должна быть благодарна за то, что не попала в руки разбойников. Ты и Лиза — мои настоящие друзья. У вас благородные души». «Спасибо тебе, боярыня, за твою заботу», — слегка улыбнулся Родион. «У тебя тоже благородная душа и золотое сердце. А еще красота ангельская. Недаром князь так тебя любит». «Что?» — вспыхнула Любаша. «Какой князь?» «Ну как это какой? Максим Данилович, твой муж. Другим князьям-боярам он не позволит даже близко к тебе подойти. Вот и двоюродному братцу своему, небось, перья повыдергивает. и поделом ему.